«Достаточно, если ты так решил», — испуганно сказала она. «Зачем еще говорить всякие глупости? Сянлин немало пришлось терпеть из-за тебя, и раз уж Цзиньгуй покончила с собой, пусть эта несчастная девушка станет твоей женой». «Я думаю, как бы мы не были бедны, прокормить ее сумеем, а?» Сюйпань кивнул, выражая согласие. «Вот это правильно», — одобрила Бао Чай и поглядела на Сянлин, которая вся так и вспыхнула. «Будешь прислуживать старшему господину, как прислуживала мне. Что тебя так смутило?» С этих пор все в доме стали именовать Сянлин старшей госпожой и беспрекословно ей повиновались. Сюйпань заявил, что хочет пойти в семью Дзя и поблагодарить за помощь, которую ему оказывали. Тетушка Сюэ и Бао Чай отправились вместе с ним. Сюйпань всем поклонился и затем завязался непринужденный разговор. В это время прибыл слуга Дзяджена. Он передал письмо госпоже Ван и сказал: «Господин приедет на днях». Госпожа Ван приказала Дзяланю вслух прочесть письмо. Как только Дзялань дочитал до того места, где Дзяджен описывал свою встречу с Бао Юем, послышались рыдания, а госпожа Ван, Бао Чай и Сижень плакали больше всех. Когда Дзялань стал читать строки, где Дзяджен просил не беспокоиться о Бао Юе, так как он считал, что Бао Юй — это небожитель, воплотившийся в теле простого смертного, все стали утешать госпожу Ван. «Если бы он стал чиновником, да совершил преступление, разорилась бы вся семья. Пусть лучше из нашего дома выйдет один небожитель, ведь это показывает, что он явился в нашу семью благодаря вашим добродетелям. Извините за то, что мы вспоминаем об этом, госпожа, но когда-то господин Дзядзин из Восточного дворца занимался самоусовершенствованием. И несмотря на то, что затратил на это почти 10 лет, не смог стать бессмертным. Стать же бодхисаттвой еще труднее. Если вы подумаете об этом, госпожа, ваша душа сразу успокоится». Госпожа Ван с рыданиями говорила тетушке Сюэ: «Бао Юй покинул меня, и я не ропщу на него. Но мне жаль его жену, ведь они поженились недавно. Как он мог оказаться таким черствым?» Тетушка Сюэ расстроилась, а Бао Чай горько заплакала. Тогда госпожа Ван сказала: «Мне всегда приходилось тревожиться за сына. И лишь после того, как он женился, выдержал экзамены, и мы узнали, что его жена беременна, я немного успокоилась. Не ожидала я от него такого поступка. Если б я знала раньше, что он уйдет из дому, я не позволила бы ему жениться, чтобы не губить девушку». «Видимо, так предопределила судьба», — заметила тетушка Сюэ. «О чем здесь говорить? Счастье еще, если дочка родит внука, который сделает карьеру и сможет служить опорой для семьи. Поглядите на Ливань. Ее сын уже выдержал экзамен на Цзюдженя. В будущем году получит степень Цзиньши и станет чиновником. Для Ливань теперь наступят дни радости. И все это лишь благодаря ее достоинствам. Ведь вы же, сестра, знаете Бао Чай. Она не легкомысленна, так что не убивайтесь». Убежденная разумными доводами тетушки Сюэ, госпожа Ван про себя подумала: «Бао Чай была скромной, тихой девочкой, больше всего любила простоту и покой.